Шалом! Мир вам от Бога мира! Мы изучаем с вами жизнь обращенного человека. Этот человек родился и воспитывался в древней стране с развитой цивилизацией, в стране, в которой искусство, литература и технология стояли на очень высоком уровне. Это была земля халдеев. Они отнюдь не были примитивным народом. В отношении познания Бога эти люди были язычниками. Они поклонялись Луне, звездам и Солнцу. Живой Бог, Элохим, явился этому человеку по имени Авраам и приказал ему покинуть место его рождения и отправиться в землю, которую Бог позднее укажет ему. Эта земля стала известна под названием Земли Обетованной. Аврааму была обещана семья, от которой впоследствии произойдет великая нация, и земля для вечного владения семени Авраама. Аврааму предназначалось стать благословением для всех народов земли. Авраам откликнулся на зов живого Бога, и позднее его стали называть другом Бога. Язычник обращается в человека веры, в друга Бога. Как это случилось? Это случилось благодаря его вере. Нам говорится, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Его вера отметила его печатью праведности. Авраам, которого учили, как строить жертвенники, посвященные богине Луны, становится сейчас поклонником Бога Живаго. Он начинает поклоняться Элохиму, Создателю. Авраам известен как Создатель многих жертвенников. В 12 главе книги Бытие говорится, что Авраам совершил путешествие в Ханаан, в землю обетованную. Он дошел до места под названием Сихем и там построил жертвенник Богу. Господь явился ему и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». После этого Авраам двинулся дальше и дошел до Вифиля. Вифиль в переводе означает «дом Божий». Там он построил еще один жертвенник и призвал имя Господа. После Вифиля он отправился к югу, в Негев. Далее нам сообщается, что в той стране был голод, и поэтому Авраам пошел на юг, в Египет, чтобы избежать голода. Это был странный поворот для человека веры. Священное Писание никогда не идеализирует героев веры, скрывая их недостатки и провалы. Когда люди пишут автобиографии, они подчеркивают все добрые дела и достижения и крайне редко упоминают о неудачах. Когда пишутся биографии великих людей, автор почти всегда упоминает только его героические поступки, великие успехи, важные достижения. Очень часто неудачи и трудные, бесславные годы в жизни такого человека вовсе не упоминаются. Библия говорит нам об отклонении от веры в жизни человека, главной чертой которого было доверие к Богу, вера в Него. В Писании мы видим, что герои веры были людьми с такими же страстями, какие мы находим у себя. Они все были людьми. И вот сейчас этот человек Авраам поддался давлению голода. У них не оставалось достаточно пищи ни для его жены, ни для его родственников, ни для его слуг, ни для скота. И поэтому, говорит Библия, он покинул страну, которую Бог дал ему, и отправился в Египет. Оставив землю, данную ему Богом, он тем самым оставил дружбу с Богом. Авраам, друг Бога, отправляется в путь один, без Бога. Это был момент в его жизни, когда он поступил по своему человеческому разумению. Он поехал в Египет, потому что слышал, что там было изобилие пищи. Авраам знал также и об опасностях, подстерегавших людей в Египте. Он вел свою семью в языческую страну, в место, грозившее опасностью его жене и его семье. Дело в том, что жена Авраама, Сара, была очень красивой женщиной. Ей уже было 65 лет, но она все еще оставалась прекрасной. Авраам боялся, что мужчины Египта пожелают обладать ею. Он боялся, что они убьют его и возьмут себе его жену для своих удовольствий. Поэтому Авраам сказал своей жене: «Я не скажу им, что ты моя жена. Я скажу им, что ты моя сестра». Все произошло именно так, как они и планировали. Мужчины Египта увидели прекрасную женщину и отправили ее ко дворцу фараона Египта. Сара вошла в покои фараона. Авраам был принят при дворе с большими почестями. Он получил место для жилья, множество пищи, а также овец, волов, коров и слуг. Он преуспевал, пока его жена находилась во дворце фараона. В тот момент Бог вмешивается в дела этого человека веры. Авраам поступил по человеческому разумению. Господь Бог послал болезнь на фараона Египта и на его семью. Фараон был очень суеверным человеком, и он знал, что что-то было не в порядке. Вскоре он выяснил, что Сара была не сестрой Авраама, а его женой. Аврааму пришлось предстать перед фараоном. «Что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне правды?» Каким осуждением прозвучали эти слова для Божьего человека? Разве не он был тем человеком, который поверил Богу, строил ему жертвенники и призывал Божье имя? Кто он, этот Бог, Авраам, которому ты поклоняешься? Разве он не может позаботиться о тебе? Разве он не может обеспечить себя пищей во время голода? Разве твой Бог не может оградить себя от зла во времена несчастья? Губы Авраама говорили: «Я верю в живого Бога». Его дела говорили: «Я сам разрешу свои проблемы». Фараон Египта отправил Авраама собирать свои пожитки. Нам говорится, что Авраам ушел из Египта со своей женой, со своим племянником Лотом, и что они вернулись в Негев, южную часть Ханаана. Авраам приобрел в Египте великое богатство, много золота, серебра и скота. Но он был бедным, потому что он отвернулся от служения и поклонения живому Богу. Он отправился обратно в Вифлеем. Помните, что Вифлеем — это дом Божий. Он вернулся к жертвеннику, посвященному Богу, и там призвал имя Господа. Дорогой друг, может быть, и вы поступили по человеческому разумению и удалились от Бога? Сколько времени прошло с тех пор, как вы построили жертвенник и поклонялись живому Богу? Я не имею в виду, что вы должны купить кирпичи и фактически принести жертвоприношение Богу. Вам не нужен храм или синагога. Я хочу сказать, что в вашем сердце и в вашей жизни должно быть место для поклонения и молитвы. Вы не можете ходить сами по себе. Эта человеческая точка зрения уводит нас от Бога. Видите ли, вы можете иметь золото и серебро, вести хорошую жизнь и высокое положение в обществе иметь, и в то же самое время оставаться духовным бедняком. У Авраама было золото, серебро, скот и все удобства тогдашней жизни. Но он пребывал в духовной нищете до тех пор, пока не возвратился в дом Божий. Если мы удалились от места поклонения, молитвы и веры, мы должны вернуться к тому месту, с которого мы свернули на неверный путь, назад в Вифлеем, назад в дом Божий. Чудо состоит в том, что Бог готов принять обратно каждого блудного сына. Его руки протянуты навстречу нам. Он зовет нас, чтобы мы пришли к Нему. Слушайте, когда говорит Бог. «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». От Исаии 1 глава, 18 стих. Мессия говорит следующее. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». От Матфея, 11 глава, 28 стих. Авраам, человек веры, отклонившийся на свой собственный путь, вернулся назад к Богу Вифиля. Вы тоже можете прийти к Нему верою и установить с Ним дружбу. Шалом!